В конце мая Лобсин приехал на 5 лошадях с сыном, собакой и провизией. Я взял пару лопат и пару кайл, а для перевозки хрупких вещей заказал столяру пару вьючных сундучков, которые послужили для размещения запасов муки, сахара, крупы и чая. Консул принес паспорт, выданный Амбанем, и разрешение раскапывать развалины, подобное тому, которое Амбань в Урумчи выдал немцам. Таким образом, мы ехали уже в качестве разведочной русской экспедиции. За первые 2 дня мы прошли по знакомой уже дороге по долине реки Эмель и черным ветренным холмам до степи Долон-Тургень. На 3-й день повернули на восток по долине Мукуртай. Она представляет неровную степь, а далее появляются рощи тополей, тамариска и кустов с лужайками, занятыми зимовками киргизов и калмыков. Слева долину окаймляли крутые склоны Уркашара. В одном месте бросалась в глаза отвесная стена огромной высоты. На вершине видно было маленькое здание вроде буддийской часовни. На дне долины против этого места был калмыкский монастырь. «Это скала Кызыл-Гэгин-Тас, камень Красного Гэгина», — пояснил Лобсин. «С ее вершины когда-то Гэгин монастыря бросился вниз. Он уверил лам, что Будда поддержит его в воздухе за его подвижническую жизнь, и он встанет внизу на ноги невредимый. Все ламы поднялись вместе с ним на вершину скалы и совершили там богослужение. К подножию скалы съехалось много калмыков и киргизов из окрестностей». После богослужения Гэгин в красном халате, расправив широкие рукава, подобно крыльям, прыгнул вниз и, конечно, разбился. В память события на ее вершине построили часовню. Я смерил на глаз высоту скалы и определил, что она не менее полуверсты. «А другие говорят, — продолжал Лобсин, — в этом монастыре жил молодой Гэгин, который влюбился в красавицу-калмычку. Жениться ламы и Гэгины не могут, — а взять себе любовницу, как теперь нередко делают ламы, в те времена нельзя было. И вот Гэгин долго тосковал, наконец ушел из монастыря тайком, поднялся на скалу и спрыгнул вниз. И еще рассказывают, — закончил Лобсин, — что сами ламы сбросили Гэгина вниз, потому что он не желал им подчиняться, а хотел управлять монастырем по-своему. Случился падеж скота у калмыков, и ламы уговорили Гэгина совершить служение на вершине скалы. После службы ламы и сбросили Гэгина вниз, а людям рассказали, что он прыгнул сам, похваляясь поддержкой Будды. «Какому же рассказу верить?» — спросил я. «Ты ведь жил в этом монастыре и знаешь, что делают ламы». «Жил я не в этом монастыре, Фома, а в том, который стоит в долине Кобу. А думаю, что последний рассказ о том, что его сбросили, будет самый правильный». Высокий склон Уркашара привлекал внимание, хотя и Джаир, ограничивавший долину Мукуртай с юга, имел живописный вид. Сначала там тянулась зубчатая цепь Кату, которая напомнила о золотом руднике, и Фанзе, которую мы искали, руководствуясь засечками на вершины этих гор, и о жуткой ночи с нападением волков, хранителей клада. «Знаешь, Фома, — сказал Лобсин, — в Кату есть еще одно место, где добывали много золота. Оно называется Бель-Агач. Нам нужно посмотреть его». «Какой ты жадный стал! — воскликнул я. — Вот найдем древний город и выкопаем в нем клады. Это интереснее, чем ковырять золото в старой шахте в темноте и сырости». Горы кончились, конец Джаира превращался в холмы. «Тут китайцы копают земляной уголь для амбаня», — пояснил Лобсин. «А прежде на этом угле железо плавили. В старину мечи и копья ковали, как люди рассказывают. Отсюда и название этого места — Темиртам, железный завод». Холмы в этом месте показались мне интересными. На их склонах выступали разноцветные слои горных пород. Желтые, красноватые, серые, местами черные. Можно было видеть, как один слой поднимается по склону холма вверх, потом изгибается дугой и опускается вниз. А все другие слои, выше и ниже его, повторяют тот же самый изгиб. И глядя на этот склон, я понял, что такое складки горных пород, о которых читал в книжке. Я показал Лобсыну этот изгиб слоев и объяснил ему, как мог, что такое складки и как они образуют горные хребты. Лобсын внимательно слушал меня. «А вот!» — вскрикнул он, указывая пальцем на черный слой, делавший такой же изгиб. «Это земляной уголь, который в этой же горе добывают для нашего амбаня». Вместе с холмами кончились рощи Мукуртая, и мы выехали на открытое место. Слева до подножия Уркашара расстилалась равнина, почти голая, густо усыпанная черными камешками. Я впервые видел такую полную пустыню. Лучи солнца, близкого к закату, отражались на черных камешках, блестящих словно зеркальца, и вся пустыня впереди нас сверкала. Я был поражен этим зрелищем и спросил Лобсына, что это за странное место. «Это Сырхын-Гоби начало. Это Гоби уходит на восток почти до речки Кобук. И Гоби эту следовало бы назвать Кара-Гоби, потому что она такая же черная, как и эти горы», — заявил я. Справа от дороги видны были еще холмы, которыми кончался Джаир. Они также были черные, совершенно голые и округленные. Мы выбрали лужайку с травой и остановились на ночлег. Парнишки с визгом соскочили с коней, радуясь возможности размять ноги. Ночь прошла спокойно, даже волков не было слышно. Холмы Джаира, очевидно, не представляли удобств для волчьих нор. Вода ручья однообразным журчанием убаюкивала нас. Луна освещала черную Гоби, расстилавшуюся от палатки на север. Бесчисленные камешки, отражая лучи светила, блестели синеватыми огоньками. Я любовался светящейся пустыней, за которой на севере поднималась цепь гор Салькентай, составляющая продолжение Уркашара. Теплый порыв ветра доносил по временам оттуда ровный шум. «Это шумит Дям, который вырывается ущельем из Салькентая и течет поперек Сырхын-Гоби», — пояснил Лобсын, сидевший рядом у входа в палатку. «И разве ночью здесь не лучше, чем в юрте, где возле тебя сопят женщины, поблизости чешутся бараны, ворчат собаки, топчутся и вздыхают коровы?» — прибавил он, помолчав. Я не мог не согласиться с ним. Обаяние пустыни, освещенной луной и погрузившейся в тишину, очаровало и меня.